Глава 11. Толкский монастырь. Среди тех, кому старица помогала и о ком молилась непрестанно, была игуменья Толкского монастыря матушка Варвара. Толкский монастырь в окрестностях Ярославля был основан епископом ростовским Прохором Схими Трифон, умер в 1328 году, на месте чудесного явления иконы Богоматери, прославившейся многими чудесами и знамениями. Икону, ставшую главной святыней монастыря, назвали Толкской, так как ее обрели при впадении реки Толги в Волгу. В 19-м, начале 20-го столетия монастырь считался одним из лучших и благоустроенных в России. Весной 1928 года обитель закрыли, и на ее территории разместили детскую колонию. В 1987 году Толкский монастырь был возвращен церкви и возобновлен как женский. Сегодня монастырь практически полностью восстановлен. В нем подвязается более 100 сестер. Главной святыней обители в настоящее время являются мощи святителя Игнатия Брянчанинова, находящиеся в главном соборе. На территории обители находится уникальная кедровая роща. Матушка Варвара ездила к матушке Аполлинарии, спрашивала у нее советов. Звонила по телефону в трудных ситуациях. Был момент, когда игуменью хотели перевести из монастыря, и она с тревогой спрашивала матушку, что ее ожидает. Матушка отвечала: «Ты останешься игуменьей, я тебе говорю». Так и случилось. Матушка Варвара и до сего дня управляет монастырем. После этого доверие игумени Варвары к старице еще более упрочилось. Она часто приезжала в Москву по делам и обязательно заходила к матушке Аполлинарии на авиамоторную. Привозила соленья, овощи, другие продукты. Увидев в квартире еле живой старый холодильник, игуменя купила и привезла новый. Часто звонила в Москву и сообщала о своих горестях. То коровник сгорел, то обворовали. И не раз предлагала старице переехать в монастырь на жительство. Обещала хорошую келью. Говорила, что поможет и в принятии схимы. Жизнь в Москве и в самом деле становилась для матушки все более трудной. Одолевала физическая немощь. Ей уже было не под силу держать дом, да еще и ухаживать за больным Михаилом, который все так же продолжал буевать. Конечно, духовные дети помогали, стирали, готовили, покупали продукты, убирали квартиру. Когда Михаил бывал пьяным, по очереди дежурили в квартире, чтобы оградить матушку от побоев. Нередко сама матушка просила близких остаться. «Посиди со мной, я хоть немножко посплю». В связи с этим и духовные дети стали уговаривать матушку поехать в Толкский монастырь, хотя бы на время, ведь игуменья уже приготовила келью. Наконец и сама игуменья Варвара приехала к матушке и сказала: «Келья твоя готова, ждем тебя», и предложила поехать в монастырь вместе с сыном, отвлечь его от разгульной жизни, обещая, что все сестры будут молиться об исцелении Михаила от недуга пьянства. Матушке уже было трудно самостоятельно ходить, поэтому она решилась на переезд. Труднее всего было уговорить Михаила поехать с матерью в монастырь. Но все же он отправился с матушкой и прожил в монастыре полтора или два месяца и даже работал там на послушаниях. Перед отъездом в Толкский монастырь матушка несколько дней жила на Афонском подворье в Москве. Многие приходили к ней в это время за советом и для беседы. Приехала матушка на Толгу в феврале 1990 года и вскоре после этого приняла схиму. Сама матушка так вспоминает об этом событии. «Матушка Варвара меня очень полюбила. Я там у нее была, советы давала, когда спрашивали меня. Но ведь сын больной, его оставлять никак нельзя было. Первый раз приехала, потом уехала, а свою келью закрыла. Патриарх Пимен дал мне документ, чтобы я приняла схиму. Призвали такого батюшку, который дал мне схиму. Произошло это в 1990 году. В свидетельстве, выданном Свято-Введенским Толкским монастырем, записано: «По благословению святейшего Пимена совершено пострижение в схиму с именем Антония в честь преподобного Антония Печерского, празднуемой Православной Церковью 10 июля. Постриг совершил игумен Венедикт Воробьев 24 марта 1990 года, игуменья Варвара. «Эта миллионная сила вот здесь, в этой схиме», — говорила как-то матушка, указывая на схимническое облачение. «Это сколько нужно слез, сколько молитв, сколько нужно было добрых дел сделать, чтобы это получить. Я не знаю, какими путями, не знаю, Господи». Батюшка мне сказал: «Ты Антоний». «А почему Антоний?» «Ты же уже не по плоти, ты не по плоти, ты схимонахиня, а на небе нет ни мужчин, ни женщин. Ты Антоний, у тебя плотской жизни нет, у тебя все по духу». Для нас это очень непонятно, потому что мы все живем по плоти. Духовной жизни мы не знаем, а духовная жизнь приходит только тогда, когда человек поборет свою плоть постом, молитвами. Побои, удары почаще принимай. И все это — гонение, когда нас выгоняют, когда нас гонят, когда мы получаем такие неприятные сюрпризы от жизни, все это — закалка для души. В немощи нашей сила совершается. Духовные дети матушки, знавшие ее много лет, говорят, что после принятия схимы она заметно изменилась. Раньше она много и часто говорила, наставляла, учила. Мы уже вспоминали, как она собирала вокруг себя толпы людей, проповедуя Слово Божие. Теперь главным содержанием ее жизни стала молитва. Слово же становится кратким, но очень точным и емким. Сколько людей получили благодатную помощь по молитвам старицы-схимницы? Духовная дочь матушки спросила: «Как случилось, что я пришла к вере только в зрелом возрасте?» «Я тебя вымолила». «Значит, я ваша духовная дочь?» «Да, но ведь я же вас не знала». «Это не имеет никакого значения. Каждый схимник имеет свое молитвенное поле, и ты попала в это поле». В эти годы молитва матушки поистине творит чудеса. Молитвенное поле ее расширяется все дальше, преображая жизнь многих людей. В воспоминаниях о матушке описано множество чудесных случаев помощи людям в самых трудных жизненных ситуациях. Мы приведем воспоминания монахини Толкского монастыря о том, как трудилась матушка с людьми в обители. В Толкском монастыре я находилась в 1994-1995 годах. Я встретилась с матушкой Антонией в первый день моего появления в обители. Я работала в палисаднике около корпуса, в котором жила матушка. Она окликнула меня каким-то родным голосом, так же, как звала меня крестная в детстве. Назвала меня по имени, хотя видела меня впервые, и сказала: «Ты приходи вечером ко мне». Я пришла к ней в келью, и с тех пор мы почти не расставались. Пока жила я в Толкском монастыре, каждый вечер заходила к ней. Войдешь в келью, и сразу забываешь, что устала после послушаний, что еще и вечернее правило читать, и для сна надо время найти, и рано вставать придется, но уходить не хотелось. У нее в келье как будто энергия в нас пребывала. Хорошо, уютно, тепло, как около матери. Уходили все печали, все заботы. Было как-то спокойно, тихо, надежно. Я бы никогда не подумала, что ей уже за 90 лет. Она как-то очень хорошо сохранилась. Менялось, конечно, лицо, преображалось, когда она что-то рассказывала, а вот внешне удивительно моложавое было лицо, глаза особенные, такие юные, горящие. Я заметила, что у старцев вообще глаза как бы особенно выделяются. Через них видится особый дух. За год ежедневного общения я ни разу не видела, чтобы матушка была в каком-то унынии. Она постоянно пребывала в таком спокойном состоянии, мирном и радостном. Мы-то часто унывали, но вот придешь к матушке, а у нее как будто солнышко светит, и вот это ее внутреннее состояние передается, и нам тоже становится радостно. Но, конечно, облик у нее необычный, а самое главное — глаза. Необычайно живые и цепкие. Посмотрит она внимательно, и сразу ясно становится, что она видит в человеке что-то одно ей ведомое. Любила в монастырском дворе рассматривать людей с таким живым участием, и было очевидно, она чувствует, с кем нужно заговорить, кому что следует сказать. Она часто останавливала проходивших и начинала им что-то говорить. Когда у меня были послушания возле корпуса, где жила матушка, я видела множество людей и даже слышала, что матушка им говорила. Я еще думала тогда, как же матушка бедная выдерживает по столько часов совсем без отдыха. Вот келейница принесет обед, а она отстранит потом, потом. Да и ела она очень мало, выборочно, как птичка. А люди шли, шли, шли. Она никому не отказывала, никаких перерывов не делала, не говорила «подождите» или там «покушаю» или «помолюсь сейчас». Когда читаешь книги духовные про оптинских старцев, ведь они какие-то перерывы делали, какую-то паузу для молитвы или еще для чего-то. Матушка старалась не задерживать людей, потому что понимала, ехать далеко не все могут устроиться в гостинице, тем более что уже чинили всякие препоны людям, которые к матушке приезжали. Поэтому многим нужно было сразу, в тот же день и уезжать. Матушка с большим сочувствием относилась к приходившим, принимала всех подряд. Помнится, я думала: как же она переключается с одного на другого так быстро? Теперь, спустя годы, многое из того, что было тогда, вижу другими глазами. Тогда не все было понятно, не все осознавалось. Не раз бывало, что через некоторое время приезжали те же люди, которым матушка говорила что-то и предсказывала. Приезжали снова и говорили: «Матушка, помните, вот то-то и то-то вы говорили, все сбылось». А она, обращаясь ко мне или к Еленице: «Да? Ты не помнишь, что я им говорила?» Я-то помнила и думала: «Интересно, матушка ведь говорила, почему же не помнит?» Мне это казалось странным, пока не встретила одного старца. Он объяснил: когда старец или старица в духе, они предсказывают, они не от себя говорят, потому и не запоминают. То есть Господь говорит через старца, а сам он в этом практически не участвует, не запоминает, что говорит. Он в это время как проводник.